Варечка, я не смогла отправить мальчишку дальше от тебя, зато он не поселится в корпусах общежития, а будет жить в одном из учебных зданий. Как плевать, как этого можно было не трогать. Фух, хорошо, что наш уговор в силе, номер твоего повара, вопрос жизни и смерти для меня. После этого был разговор о каком-то юбилее и блюдах. Поначалу я начал подозревать Лидочку в куда большем профессионализме, но играла она как-то уж слишком хорошо. Так что я вернулся к плану заселения в новой локации, нацепив на себя одежду. Меня поселили в гостевых апартаментах, которые обычно полагались приглашенным преподавателям. Они обычно здесь не ночевали, а только отдыхали да и после лекций. По словам завхоза, что привел меня сюда, здесь намного более скромная обстановка, чем в комнатах студентов, а удобство на этаже, а не отдельно для каждого отсека из трех жилых помещений. После этого меня отправили к портному в местное ателье. Пошив формы даже для бюджетного места не был бесплатным, так что студент должен был оплатить из суммы своей стипендии или иных резервов. При почти абсолютно идентичном фасоне материалы предлагались на выбор в достаточно широком разнообразии. Некоторые названия мне ни о чем не говорили, но описание пестрило эпитетами. Элитарный, исключительный, премиальный и так далее. А заговор на форму нанести можно, уточнил я. Ты с какого факультета? Вопросом на вопрос ответил портной по фамилии Купитман. Боевого. Вам нельзя. Как и алхимики, вы сами проводите лабораторную работу. Таки буду честным. После этого работы прибавляется в основном только у меня. Так какой материал? 7. Полишерсть дышащая у летней, а зимнюю закажу позднее. Возможно, параметры тела изменятся, заявил я. Не самое дешевое. Первый номер из шершавого шелка дешевле в 10 раз, но мало чем отличается от полишерсти. Разве что та тянется лучше. Вы не производите впечатление аристократа, а потому я бы рекомендовал беречь средства, произнес мужчина, замеряющий параметры моего тела. Шершавый шелк легко воспламеняется, а полишерсть – нет, честно ответил я. У нас только лучшие материалы, если его не греть, он не воспламенится. Боевой факультет. Кто его знает, что там будет. Форма для тренировочных боев производится отдельно и оплачивается из бюджета. Об этом не волнуйтесь, блеснул очками пожилой мужчина. Я останусь при своем мнении. Что из одежды еще у вас можно заказать? Да что угодно, заявил потный Купитман. Носки, трусы, портмоне, ремни и обувь. Но только выбранных моделей, что представлены и разрешены по правилам ГИУ-2. Ботинки, сапоги или кеды придется ждать. Мы делаем только слепки, по которым сапожник будет работать. Интересует? Пожалуй, да. Эта зона уже не была под воздействием подавления волшебства, так что первый набор формы на меня был сшит волшебными артефактами практически мгновенно. Магия материи, какая редкость, пробормотал я. Как отличил от стихии пространства? Не поворачиваясь ко мне, удивленно спросил портной. Просто угадал, соврал я. Хорошая интуиция. Я бы в карты с тобой не стал играть, усмехнулся пожилой маг. Отличие на самом деле было достаточно простым. Магия пространства не может заделать или раскрыть бреши у предмета в один миг даже при помощи артефактов. Этот же маг делал все быстро, аккуратно, а главное, сразу несколько предметов подвергались разным процессам. Минимум третий уровень полугресса, который позволяет применять огонь, воду, воздух, землю и любые иные материальные стихии из их смешения. Простите, но вы столь умелый волшебник, почему выбрали работу портного? Я просто задумываюсь о будущем, интересно узнать, спросил я. Людям нужна одежда, а риск я уже не люблю. Вот в былые времена, услышал я рассказ охотника-ветерана, который успел поломать кости практически в каждой части тела. Закончил он словами, а пойти в преподаватели, скука смертная, я привык работать руками. Спасибо, учту в будущем, произнес я. Спустя час я вышел с обновками, оставив на себе комплект местной одежды. Брюки, рубашка, пиджак и черная мантия были практически невесомыми. Полишерсть отличалась своей упругостью, но больше ничем на шерсть похожей не была, не грела и не была колкой, а кроме того отличалась слабостью к низким температурам. Это ее серьезно отличало от некоторых типов искусственных материалов, которые больше не любили огонь. Правда, это все в меру. Сжечь полишерсть можно было, но требовалось куда больше времени и напора пламени, зато потом она превращалась буквально в пепел и дым в считанные мгновения. Но далеко не каждый маг огня может достигнуть 450-550 градусов прогрева около своего тела, так что полишерсть считается относительно бюджетным и безопасным материалом. Вот кроссовки из гипермаркета были на мне новенькими, но подозреваю, что до первого дождя. Дальше их участь распасться на составляющие, ведь они на клею, а не на швах. После этого я двинулся к тренировочной зоне, но на половине пути заметил знакомую женскую фигуру, которая отличалась ростом и достаточно большой грудью. Однако сейчас рядом с Варварой не было стражниц, а кроме того на ней были черный парик, очки, а одежда была весьма мешковатой. Она шла боязливо озираясь по сторонам, в руками сжимала объемный рюкзак. Ну, фигура могла быть и чьей-то чужой, но лицо-то ее, пусть и в очках, а также макияже, что сделал ее достаточно бледной и не очень похожей на нее, и глаза почему-то не голубые, а карие. «Добрый день, я хотел бы спросить дорогу до...» Поприветствовал я ее и собирался использовать в собственных целях, заодно услышав голос для сравнения. «Вы обознались», — протараторила девушка и рванула в сторону ворот из университета со скоростью ракеты. «Стометровка секунд за 13, все-таки пусть и лентяйка, но тело у нее тренированное. Вне всяких сомнений это дочь прошлого императора и подопечная Салтыкова. Я вернулся к своим делам. Вечер субботы, вокруг людей особо нет. Следовать за Варварой пока не входило в мои обязанности. Тренировочной зоной называлась закрытая высоким бетонным забором территория, куда можно было пройти только через трехэтажное здание, туда я и направился. А вот здесь оказалось неприятно людно, а не пустынно. Пришлось записаться в очередь на одну из 64 секций. Вы седьмой в очереди. Вам повезло, скоро как раз выйдет время в семи местах, сообщила девушка-администратор, скорее всего, являющаяся старшекурсницей. Благодарю, произнес я и отошел в сторону, чтобы пролистать методичку по медитации под авторством ректора, хотя на выходных данных он был указан деканом факультета боевой магии. В этот момент дверь в здание резко распахнулась от пинка очень высокого молодого человека, который держал руки в карманах широкополой мантии. Он в компании двух дружков подошел к стойке администраторши. «Слышь, Канарейкина, дай мне талон на ближайшее время. Студент, стадион работает по заявочной очереди», выдала дежурную улыбку поверх раздражения старшекурсница. «Если вы зарегистрируетесь сейчас, место для вашей группы освободится через полтора часа. Ты смеешь припираться, ничтожество, я дворянин, а ты простолюдинка», буркнул дебошир и ударил ступней в стол. Уж не знаю, что за Канарейкина, но украшения на этой женщине прямо говорили об ее принадлежности к графскому клану Самовых. Скорее всего, она невеста одного из наследников или уже жена. А вот наивный паренек не разбирается во многом. Либо у него хороший волшебный талант, и он был простолюдином, либо его не воспитывали в среде волшебников, но он потомственный, иначе бы в данный момент мог оценить ситуацию иначе. Хаем или же нет, если человек ему знаком, он мог просто укорениться в своем отношении к нему. Так что за лето девушка могла приобрести знатность, а отношение к ней осталось прежним. «Дорогая, у тебя все в порядке?» – спросил высунувшийся мужчина из-за двери подсобки. «Да, все хорошо», – с немного натянутой улыбкой ответила девушка, но взгляд был более честным. «Здесь Самов», – прошипел один из двух сопровождающих своему главарю. «Да, по слухам он был в сборной страны 4 года назад», – произнес второй. «ТЦ, не хочу ждать. Эй, Канарейкина, отдай мне чью-то очередь, или у тебя будут проблемы», – заявил дебошир. «Студент, мы не можем передать вам чью-то заявку, если этот человек сам от нее не откажется», – сказала девушка, но ее взгляд был направлен в мою сторону. Однако парень с руками в карманах не считал эту подсказку, а воспользовался иным методом поиска жертвы. Он повернулся и осмотрел других людей, которых в сумме было почти 20. Его взгляд скользнул по мне, но быстро вернулся и остановился на моей обуви. «Что за дешевое говно? Эй, ты отдаешь мне свою очередь?» Подходя ко мне и нависая надо мной, процедил парень. Глава 20. «Не отдам», спокойно произнес я. «Слышь ты, Баклан, я не спрашивал. Гони сюда заявку, я получил уровень и желаю его проверить, а не терять время». Повысил голос Верзила и протянул к моей груди или шее свою весьма крупную руку. Узнавать точно, за что он хотел меня схватить, я не стал. Одернул его за мантию в одну сторону, а дешевыми кроссовками подсек его опорную ногу в другом направлении. «Сука!» – взревел еще в полете парень. «Да, полы скользкие, согласен. Могу заплату вписать в свою заявку, меня интересует только медитация, а поле в 1500 квадратных метров. «Думаю, вы способны заплатить», — улыбнулся я. «Слушай ты, нищий». Поднявшись, он потянул руку ко мне, но отчего-то передумал, глянув мне в глаза. В этот момент за его спиной раздалось шушуканье. «Слушай, а кто это?» «Тот высокий — это барон Быков, а сидящего не знаю». «Быков, который считается самым сильным магом среди третьекурсников?» «Да, он самый. Раньше он сумел выйти на второй уровень, если теперь получил третий, может попытаться войти в сборную страны, а не только в УСА. Но вряд ли ему это удастся, его варвара царская легко уделывала раньше, вряд ли что-то изменится даже на пятом уровне». Хороший слух был явно не только у меня, высокий парень аж побагровел и обернулся на девушку и парня, а его кулаки сжались. Похоже, знатность этой парочки он сумел оценить. Все же диадема у студентки была примечательная, с изумрудными лошадьми. Кто-то из клана Коневых, а это княжеский род, который состоит в родстве с династией. «Сколько ты просишь?» – набычно спросил высокий. «Я посижу в сторонке и помедитирую, а вам уступлю остальное поле за сотню», – улыбнулся я. «Да ты охренел? Это жалование профессора за месяц», — возмутился один из подручных Быкова. «Я же нищий, вот и прошу много у богатых». «Вы же не нищие?» «Да», — спокойно спросил я, не убирая улыбки. «Считай за благотворительность», — буркнул барон, достал из кармана банковскую пачку наличных и бросил мне купюру номиналом в сотню. Я поднял ее и поднял напротив источника света. «Эй, иди оформи заявку», — буркнул высокий парень. «Сейчас, проверю вроде бы». «Настоящее», — заявил я, после чего подошел к администратору и завершил свою часть сделки. После этого всего через минуту нас отвел тот самый Самов к нашей территории. Драк не устраивать, оружие и артефакты не использовать. За всем следят камеры и артефакты. К заборам не прикасаться, иначе вас вырубит. Если в ходе вашего исследования получите ранение, то требуется крикнуть «Помогите!». Тогда к вам придут на помощь дежурные администраторы, произнес этот парень с кучкой артефактов, на которых изображалась усатая рыбина. «Слышь, аспирант, что ты нам свои прописные истины толкаешь, только время наше теряешь», — проворчал Быков. «Тебя, барон, не переучить, ты все равно будешь творить дичь, которую собрался». «А вот первокурснику сообщить правила стоило», — усмехнулся брюнет из графского рода с парой тонких усиков над губой. «Первокурсник?» — чему-то удивился Верзила, покосившись на меня. «По нему и не скажешь. По документам зачислили только сегодня. Пропуск подписан лично ректором», продолжил сыпать информацией аспирант, потом тише добавил: «Хотя у профессоров сегодня годовщина демобилизации, что-то я серьезно сомневаюсь, что они провели все досконально». «У каких профессоров?» — уточнил один из прихвостней Быкова. «Антонов, Орлов и Форд. Судя по тому, что мимо проходили аспиранты с прикладной экономики волшебства, старательно позвякивающие дровами, или точнее их иллюзией, начали они это еще до полудня», — усмехнулся Самов, потом показал на калитку в заборе. «А вот и ваша территория. Удачных исследований». Я вошел первым, осмотрелся и отправился в дальнюю часть, где трава была не просто целой, а весьма густой и высокой, что говорило о редкости использования здесь магии. Меня не стали останавливать или о чем-то спрашивать. Однако я услышал короткий диалог. «Бык, а с хрена ты так просто отпустил этого опарыша?» — спросил один из прихвостней. «Одежда не всегда говорит о силе. У него глаза, как у моего бати». «Ну, нахрен с таким связываться, если можно договориться», — честно признал барон. «Ты что, его испугался?» — продолжил прихвостень. «Нет, вас двоих не держу. Можете попробовать ему навалять, пока я собираю ману, но потом меня не отвлекать», — с некоторым вызовом заявил вожак этой мелкой стаи. Я усмехнулся. Я-то уже расстроился, что неверно прочитал человека, а он вон какой расчетливый. Так что я сел, но не стал пока начинать медитацию и дождался этих двоих. «Слышь, малолетка, а цензура, ты такой дерзкий, а?» — сплюнув себя под ноги, спросил блондин. «Да, это бык культурный. Ему надо косить под дворянскую кровь, а мы тебе сейчас покажем», — заявил немного пухлый черноволосый, и в его руке зажглось пламя. «Не курю и никому не советую, можешь погасить свою зажигалку», — спокойно произнес я. В этот момент вокруг блондина заплясали искорки, а по траве пробежала волна. «Хм, что-то необычное. Ветер, но с проявлениями электричества». В следующий миг вокруг него сформировалось облачное кольцо. «Ха, облачко в штанах, оригинально. Дождиком только не пролей, а то засмеют», — проворчал я. «Да ты совсем охренел», — выдохнул блондин, словно я ударил по больному. Он махнул рукой, а в мою сторону полетела молния. «Савелий, он же Безартов, убьешь!» — выдохнул брюнет, когда магия уже попала в меня. «Обнаружен ресурс. Эй, огонек, что верещишь? Если твой дружок натерся до таких молний от статического электричества, ты ему бритву подари на день рождения», — проворчал я. «Живой?» — пробормотал огненный маг. «Сука, а!» — выдохнул блондин и разрядил молнию гораздо сильнее. «Понятное дело, что мне это даже прическу не поменяло, ведь все ушло во внутреннюю батарейку, чтобы потом разрядить в какую-то достойную цель. Эй, огонек, твой волосатый дружок кого-то зовет, похоже, что самочку. Нам с тобой пора валить, чтобы они уединились», — заявил я фразу, которую прочитал в одной из художественных книг в ответ на подобный выкрик. «Ты на что намекаешь?» — не понял черноволосый маг огня. «Ефим, да он нас троллит. Валим его, тут все равно слепое пятно», — рявкнул Савелий, со второго раза понявший, что его молнии на меня не действуют. Теперь вокруг него возникали две сосульки, нарастающие горизонтально. «А вот это точно смертельная магия», — уверенно заявил я и начал подниматься на ноги, но ледышки уже отправились в мою сторону. Вот только как молнии, так и мороженое просто куром на смех. Я просто отмахнулся от первого снаряда, а второй поймал, схватил и развернулся, на импульсе вернув отправителю. Снаряд застыл в сантиметре от лица этого штормового волшебника. «Ах ты!» — выдохнул огненный маг и послал в меня огненную стрелу, затем сразу еще одну. «Детские игры. Как я и ожидал, в этой возрастной группе будут таланты, но они все еще слишком слабы. Однако раз спокойно идут на неизвестного студента элитного вуза, на простолюдинов попрут вообще без тормозов. Вот только показывать что-то из навыков я пока не собирался, так что просто рванул вперед, уклоняясь от волшебства». Между тем маг погоды вырубился. «Хороший талант и слабый объем», — пробормотал я, когда схватил руку огненного. «Либо твой дружок решил оставить тебя разбираться со мной, вывих или перелом, что выбираешь», — улыбнулся я. «Эй, отпусти Ефима», — раздался окрик от входа на территорию. «Ха-ха, а вот и вожак этой стаи», — протянул я. «КРСТ, а-а-а», — закричал бедолага, которого я отбросил в сторону. Его попытка прижечь меня свободной рукой провалилась, он теперь лежал на земле и старался не шевелиться, что-то мыча. «Да вывих, что кричать-то?» — проворчал я. «Цензура!» — выкрикнул Быков, а от него пошли небольшие кочки по земле, словно кто-то побежал под ковром. «Маг земли!» — пробормотал я и сделал несколько шагов в сторону, где с открытыми глазами разлегся электрический маг погоды. Я поднял его. «КРСТ! Урх!» Так и не пришел в себя маг погоды. «А теперь вернемся к игре!» — улыбнулся я и поднял с земли ледышку, которая все еще не растаяла. Тем временем кочки неспешно приближались ко мне. Подобные заклинания я видел, а потому не мог точно сказать, что же ко мне направлялось. Да и не факт, что такой эффект мог оказаться только у магии земли. Все-таки таланты у волшебства серьезно разнятся. Вывихи я организовал всего лишь пальцем, да и те вправить можно достаточно быстро. С зельем уйдет меньше 5 секунд на нейтрализацию даже без вправления. Но в следующий раз эти маги могут начать задумываться о том, что творят, а могут и наоборот стать безумнее. Однако убивать в ответ на попытку моего убийства сейчас казалось нелогичным. Это могло помешать основной задаче моего пребывания в университете. Но и не дать сдачи было максимально глупо. «Да сколько же мне ждать твоего волшебства-то?» — проворчал я, когда кочки замедлились, пути стали несколько крупнее. Между тем Быков молчал и казался весьма сосредоточенным. Наговаривает приказы, призыв, догадка оказалась верной. Как только 6 кочек окружили меня, землю разорвали встающие каменные фигуры. «Антропоморфные, но безоружные», — пробормотал я. Эти куколки двинулись в мою сторону, но я остался стоять на месте. «Барон, ты издеваешься? Нам территорию выделили на ограниченное время. Они до меня дойдут-то до крайнего срока», — возмутился я. «А цензура его знает», — раздалось очень тихо со стороны входа. В следующий миг 2 фигуры из 6 застыли прямо во время шага и осыпались песком вниз. «Понятно, требуется концентрация. Это талант, который ты не опробовал после прогресса на новый ранг», — пробормотал я, подошел по очереди к 3 куклам и просто повалил их ладонями вниз. «Попробуй сконцентрироваться на одном. Цензура», — тихо прошептал что-то непонятное Быков. Однако и последний голем не оказался хоть сколько-то быстрее после этого. Я просто пнул его, он упал и рассыпался. «Оружие ближнего действия может стать потом опасным», — констатировал я, приближаясь к барону. «Не подходи», — произнес он и схватился за какой-то артефакт. «Да-да, не подхожу. У тебя еще два применения таланта. Я подожду», сказал я и остановился. «А вот артефакт будет сразу определен, придут и накажут». Лицо Верзила исказило презрение и нотка удивления. Он сунул украшение в карман пиджака. «Да, новая магия требует освоения, а ты кажешься сильным. Но сейчас я тебе покажу, что все это меркнет перед тем, что я оттачивал, глыба». Последнее слово маг буквально проревел. Перед ним вспучилась земля. Поначалу просто кочкой, но в этот раз она оставалась на месте и стремительно росла. Спустя 2 секунды землю прорвала темно-серая фигура с длинным мечом и огромным бесформенным щитом. «Глыба, уничтожь врага», произнес маг земли с талантом призывателя, а фигура в тот же миг рванула ко мне на достаточно высокой скорости, держа щит перед собой. Я сделал шаг в сторону. Направление сразу же изменилось. Понятно, Быков управляет фигурой. Однако скорость при отдалении от него не критична, но падает с каждым шагом. Впрочем, все же за 11 метров спад оказался не более половины. Но и просто давать себя сбить не входило в мои планы. При приближении я ударил в нижнюю часть щита, где не было опоры на руки. Я скользнул в сторону, а вот каменная фигура запнулась, сбилась с ритма и рухнула вниз. Я не стал беречь кеды, а стукнул пяткой со всей силы по запястьям и голеностопу цели. Пока я этим занимался, Быков призывал еще одну фигуру, но я уже выбил каменный меч. Однако тот в моих руках тут же превратился в песок. «Обидно», — пробормотал я. Тем временем новая фигура от Быкова не отходила, а он сам догадался начать активацию заклинания стихии земли, причем элементарную и максимально быструю. Рядом со мной начала вздыматься земля. Я сделал шаг в сторону, иначе бы ногу пробил достаточно тонкий и высокий шип. В следующий миг заклинание сработало под опорной ногой и, не дожидаясь моей реакции, между моих ног. Хитрая задумка врага, но быть в движении – главная тактика на поле боя, если оно не минное или не посреди болот. Так что я успел убраться. При этом я старался не выходить за порог ловкости для человека, ведь сейчас был под перекрестным оком сразу 2 камер наблюдения, усиленных какими-то артефактами. Скорее всего, оба средства могли отслеживать магическую ауру. Рваным темпом я немного потанцевал. Противник понял бесполезность происходящего, ведь ману-то он тратил, так что попытался перейти на более мощную магию. Ну, а дальше я просто рванул в его сторону прямо на голема. Пусть рядом с хозяином тот оказался гораздо шустрее, но все же из-за огромного щита был весьма неповоротливым. Я прыгнул, словно на забор, но совершил рывок несколько сильнее, так что буквально перелетел каменного человека. Кажется, надо больше тренировок прыжков ввести в ежедневную зарядку. Твою, успел удивиться приземляющемуся мне Быков. Кажется, магию при этом он прервал и попробовал двинуть в меня кулаком. Ха, глупец. При попытке удара артефакт не активирует защитные свойства от атак ближнего радиуса. Так что вместо того, чтобы упереться в защиту, я приземлился ногами в грудь противника. Ну, а дальше короткая схватка, и крупный улов пыхтит в захвате, боясь за руку. «Отпусти», — рыкнул в какой-то момент громила. «Да спокойно, спокойно, угомонись, я смотрю, пойдут ли твои товарищи тебя отбивать», — произнес я очень тихо, наблюдая за парочкой. «Ты им руки сломал?» «Нет, просто пальцы немного дернул, с таким не то что жить можно, а сражаться не особая проблема. Правше я повредил левую руку, а левше соответственно правую». «Зачем?» — обмякнув, спросил в песок Быков. «Ты отличаешься. Эти 2 идиота попытались меня убить. Ты же контролировал свою силу. Шипы не делал слишком высокими, чтобы не ударить по внутренним органам. Все равно бы не попал, но действовал ты весьма аккуратно, пусть и прямо сочился агрессией. Но неплохо бы тебе сейчас закричать от боли. Ха-ха, я тебе что, лицедей какой-то? Я маг», — возмутился барон. «Ну, я немного дернул его руку. Аргха, ты что творишь?» — возмутился он. «Раз подыграть не можешь, пришлось так», — заявил я. Между тем прихвостни поднялись и смотрели на нас. Они держали друг друга, немного пошатывались, но сейчас собрались и рванули. Я уже собрался продолжить бой, но вместо этого они не замедлились для атаки, а покинули территорию через калитку. «У тебя шикарные товарищи, просто мечта», — проворчал я, слезая в Верзилы. «Они позовут администрацию, ты напал», — неуверенно заявил барон, потирая локоть и плечо немного пострадавшей руки. «Ну нет, напали-то они по твоему наускиванию». «Ладно, адреналин для первой медитации я получил, так что делай, что хочешь», — сказал я и пошел в угол. «Секунду, ты серьезно? Ты не пробудил талант?» — очень удивленно уставившись на меня, спросил Быков. «Нет, то есть ты не маг плоти?» «Нет, просто очень умелый простой человек». «Ага, конечно, да ты какой-то слишком мутный для простого человека». «Ты кто, сударь без пальто?» «Все, время дорого, занимаемся тем, что собирались делать», — заявил я. «Да ты спалил мне весь талант на сегодня». Я не стал слушать возмущения, а пробежался и начал выполнять алгоритм медитации. Однако адреналина мне явно не хватало. Тогда рекомендовалось вспомнить все самые страшные моменты жизни. Я воспроизвел все свои смерти и повреждения, но этого не хватило. Но стоило закопаться до детства, как я ощутил покалывание по всей коже, а модификация выдала текст. Внимание! Навык волшебство перешел на новую стадию и прошел корректировку связи от сродства. Волшебство трансформировалось в... Происходит идентификация. Дается наименование. Сверка завершена. Волшебство трансформировалось в охлаждение. Звучит как-то обыденно, пробормотал я, мысленно стараясь уловить момент. Медитация для каждого человека отличалась, но бывала и одинаковой. Всего различали выше 40 основных типов. Собственно, для большинства при первом использовании требовался выброс гормонов. Так что небольшая потасовка была не лишней для повышения уровня адреналина. Но мне это не помогло. Что ж, хотя бы воспоминания сработали. Похоже, мой конек – стресс. Я продолжал тормошить память, пока мое сознание буквально поглощал мрак. В следующий миг я увидел, что и следовало. Образ собственного волшебства. Сначала было светило, затем его покрыл лед, и оно померкло, после чего заискрили молнии. Затем эхом пронеслось с десяток голосов, словно спорящих о двух словах – изморозь, охлаждение. Затем они стихли, после чего снова повторились молнии, но теперь эхом звучало жужжащее короткое слово «залп». Уж не знаю, что это значило. Я открыл глаза и произнес «изморозь и охлаждение». Глава 21. Охренеть. Да просто охренеть. Хорошо, что я выдохся и отошел к калитке, а то превратился бы в отморозка, заявил Верзила, висящий на ограждении, когда я осматривал эффект своего таланта. Округа покрыла синим. В том числе металлическая дверца где-то на 20 сантиметров в высоту. «Да ты маг льда. Чему радуешься?» «Не понял я. Ты не маг земли, не станешь мне конкурентом», усмехнулся Быков, спрыгивая на промерзшую землю. «Да и волшебство при пробуждении всегда намного мощнее реального уровня. Такого ты достигнешь теперь далеко не сразу, уровни на третьем, если вообще не на пятом». «Да, я о таком слышал. Что у тебя было, когда ты пробудился?» «Мой голем разорвал огненного вепря», — гордо заявил парень. «Мне тогда было 8. «Понятно, третий уровень к 19-20 годам при пробуждении в детстве вполне допустим», — кивнул я, затем достал сотенную купюру. «На, плата за помощь и информацию». «Ха-ха-ха, вот это ты тролль», — рассмеялся барон, но деньги взял. «Тролль? В смысле? Монстр? Они же слабые», — не понял я, так как в разных языках имелись различные значения для такого слова. «Не, я тоже люблю напирать на народ. Наглость – второе счастье. Обычно не перегибаю, стараюсь понять, что за человек передо мной. Ты использовал против меня мое же оружие. Хотя я свое исследование тоже провел, так что не в накладе. Ладно, я, барон Руслан Русланович Быков. А тебя как звать?» Протянул мне свою огромную ладонь здоровяк. «Денис Денисович Грачев, не из клана. Сударь 15 ранга», представился я. «Не из Грачевых, это хорошо». «В смысле, и в чем я не стану конкурентом?» уточнил я. «В сборной. Хотя мне и так вряд ли светит, магов земли много. Но мой талант несколько отличается, так что шансы на скамейку запасных есть. А раз не из клана Грачевых, тебя можно попробовать нанять в клан», уточнил парень, продолжая сжимать мне руку. Все-таки физическая сила у него была далеко не слабой. «Служу семье», — коротко сказал я. «Тьфу ты, занят», — буркнул он и отпустил мою руку. Я не сжимал его руку, скорее просто соприкасался. Однако все равно на его запястье можно было заметить след. «Твои товарищи так и не пришли с администрацией», — напомнил я. «Савельев и Ефимов дружат между собой. Меня считают скорее за крышу. Наши родители работают в одной гильдии. Ну, похоже, мы не так уж близки, как они», — кивнул Быков, который этим казался расстроен. «Я же вышел и посмотрел на часы. Уже было почти 7 вечера. Комендантский час по выходным наступал в 9, так что я спокойно вышел через проходную и трусцой пробежался вглубь леса напротив. Причиной этому служила информация. Внимание! Навык охлаждения собрал ресурс выше предела. Происходит принудительное удержание. Ресурс будет выпущен бесконтрольно через 12 часов 11 минут 38 секунд. Я остановился в лесной чаще, где не было заметно ни одной тропинки. Вышел на берег небольшой речки, осмотрелся, снял одежду и произнес: «Залп». Судя по вырвавшимся из моих рук искрам, я угадал верно. Немного неожиданным оказалось направление, так как молнии отправились не прямо от моих рук, а заветвились по округе от всего тела. Хорошо, что рядом не было сухостоя, иначе бы устроил пожар. Впрочем, заморозил бы его возможно. Тем временем молнии устремились к воде. Не могу сказать, что я вскипятил воду, но она явно пришла в излишнее движение, а энергия все продолжала выходить. В итоге залп продолжался несколько минут и был такой силы, что на моих руках начисто сгорели волосы. Почему-то на голове поначалу просто встали дыбом, но вскоре и они начали падать пеплом вниз. Пространственные артефакты кольцо на защиту разума не оплавились, но не слабо так раскалились. Внезапно все прекратилось. Я уже думал, что все, но в реке начала всплывать добыча. Если рыба и пара раков были вполне предсказуемы, то огромный комок шерсти с плоским хвостом оказался для меня неожиданностью. Я прыгнул в воду и вытащил на берег монстра, которого я посчитал разновидностью бобра. Он оказался почти 4 метра в длину, но почти половина была хвостом. Кроме того, от привычного животного его отличало более вытянутое тело и планер, как у белки-летяги. Кроме того, зубы казались скорее хищными, чем бобриными. Ну, ошейника нет, а единственный путь к пониманию, что это за тварь, попробовать ее на вкус. Начну с шерсти. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 3. 2. Увеличение скорости, плюс 6. 3. Пассивное умение. Спринт густой шерсти увеличивает вашу скорость по мере роста волос, плюс улучшение строения тела. Сытая поросль. По мере утоления голода волосы на теле растут быстрее. 4. Улучшение строения тела. Планер хищной летяги. Возможность растянуть кожу почти без ограничений. 5. Улучшение строения тела. Водный атрибут царя рек. Плоский хвост позволит увеличить скорость в пресных водоемах. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. Обновление структуры. Бобровая хищная белка летяга 4 уровня. Выбор. Спринт густой. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. Обновление завершено. Бобровая белка да еще хищная летяга, до чего эволюция дошла, проворчал я, осматривая клыки этой твари на верхней челюсти. Их величина была больше моих пальцев. Вопрос был прост. Убить или нет? Если это агрессивный хищник, нет смысла оставлять его в живых. Если же мирная по отношению к людям тварь, зародившаяся в природе, то пусть живет и устраняет других чудищ. Проблема в том, что я не охотник и знаний у меня нет. Поверхностная логика говорит, лучше замочить, чем она будет питаться детьми. С другой стороны, будь особь опасной, ее бы точно обнаружили. Хаем я обыскал тушу гораздо более пристрастно и обнаружил камень контракта, что болтался в густой шерсти на шее. Принадлежность по отпечатку не понять, но предположить можно, что это контрактное чудовище имеет отношение к персоналу университета, так как такие камни контракта обычно использовали в казенных заведениях. Я запомнил кровавый отпечаток на предмете, но вряд ли увижу его владельца в ситуации для опознания. Я использовал зрение сквозь стихию, но ничего интересного на дне реки не нашел, после чего вернулся в университет. Как мне было велено, я дождался комендантского часа и подошел к столовой. Я обратился к местному администратору, им оказался не студент, а человек заметно старше. Я протянул бумаги, выданные в деканате. Невысокий полный мужчина лениво поднял на меня глаза, затем опустил их на документ и выдохнул. Постоянное место будет только в понедельник. Пока можешь приходить и сразу идти в коридор направо, показал он в том направлении. Там можно брать еду в любое время, но никаких изысков не будет, просто сытная пища. Благодарю, сказал я и последовал к цели. Безлимитная еда — это хорошо. Я вошел в указанное место. К некоторому моему удивлению, здесь сидело всего 6 человек, и среди них был примечателен Быков. Он сидел спиной, так что я решил его пока проигнорировать и прошел дальше. Раздача была и в клане Грачевых, так что я не ощущал себя совсем уж диким. Я осмотрел выбор и спросил у женщины в белом колпаке и таком же халате. «Блюдо можно брать без ограничений?» «Да, уважаемый студент, тогда мне кастрюлю борща и казан плова». «Подождите минуту, мне надо посоветоваться», – пробормотала она, но вернулась и выдала мой запрос. Кажется, вопрос был именно в посуде, а не объеме пищи. Я отнес на ближайший стол сначала первое, а затем и второе. Хотя, как потом оказалось, блюда были здесь далеко не такими, к которым я привык. Вместо просто желтоватого риса с мясом здесь оказалось нечто куда более ароматное, да к тому же с какими-то сухофруктами, семенами и травами. Правда, куски мяса были куда более редкими, но это явно была непривычная мне курятина, а что-то иное. А вот борщ напоминал тот, который я когда-то отказывался есть в детстве, еще не лишившись эмоций. Хм, а могли ли родители именно за это отдать меня в грачи, кто знает. Брат не капризничал. Овощи были нарезаны под один размер. Мясо я так и не обнаружил, но бульон был весьма сытным и жирным. Конечно, я притворялся человеком, знающим об этикете, так что не ел из кастрюли, а использовал половник, наполняя каждый раз себе тарелку. Плов же употреблял на отдельном блюде. Хотя во время одного из заданий один азиат обозвал наш отряд дикарями за ложки, якобы вкусный плов полагалось есть руками, буквально кончиками пальцев. Но увидев наш паёк, он буркнул: «Это каша, а не плов, ложками кушайте, не мешаю, дорогие мои». Сейчас мне это показалось забавным. Впрочем, в данный момент я просто утолял дикий голод, возникший при мысли о поглощении монстра, который в итоге был оставлен жить. О, какие люди! Слушай, а ты, Грачев, был таким обросшим во время тренировки? Удивился приблизившийся ко мне Верзила. А я понял итог своего теста и без зеркала. Я провел пальцами по щеке и подбородку. Легкая щетина. Волосы и так у меня росли быстрее, чем у нормального человека, но сейчас за полчаса трапезы приросли на несколько сантиметров, став длиннее того, какими были до залпа. «Побочка от Монозелья Прус», — спокойно ответил я на вопрос Быкова. Тот вместе с пустым подносом рухнул рядом со мной и сказал: «Ты б такой отравой не питался, кроме волос и ногти вырастут, а по слухам и хрен отвалится». «Хрен в смысле половой орган?» — уточнил я. «Эф-эф». Почему-то справа от меня девушка брызнула двойным компотным фонтаном через свой нос. Типа того, но так прямо лучше не говорить, лучше вуалировать иными словами. Хрен, кочерыжка, нефритовый стержень, дубина, змей, не знаю, в интернете в общем посмотри, а то у окружающих уж больно резвая фантазия на прямые слова, а не эпитеты, нравоучительно заявил Громила, обернувшись на звук. Какая впечатлительная первокурсница. Первокурсница, как ты понял, уточнил я, на форме надо носить знак «Бейдж». Там все написано: имя, год, направление, группа, специальности, тип стихии. Только первокурсники его еще не получили. Их штампуют ближе к октябрю. Понятно. Далее я задал немало вопросов, на которые здоровяк мне ответил. После этого я тоже давал некоторые ответы, но распространенные только на советы по его волшебству. Вернее, по тактике для огромного каменного голема-защитника. Что я особо не афишировал, так свою выдуманную легенду. После ужина я попрощался с этим странным студентом, а сам отправился в тренировочную зону. В этот раз людей здесь почти не оказалось. До комендантского часа 30 минут. У вас есть только 15, после чего требуется покинуть свою территорию и отправиться на место ночлега, сообщила новая девушка-администратор. А вот проводил меня на ближайшую территорию все тот же Самов, но в этот раз он молчал почти все время, спросил только у калитки: «Что у вас произошло в прошлый раз? На камерах все было очень похоже на тренировку, но я не могу поверить в происходящее. Каменный великан барона, не шутка, чтобы его преодолеть без волшебства. Вы использовали артефакты или зелья, это предосудительно. Какие ваши доказательства?» Спросил я и проследовал на территорию под оглушительное сопение. Камеры вышли из строя, но по остаточному льду ясно, что волшебство было весьма сильным. Просунувшись через калитку, продолжил Самов: «Я его перебил. Пробуждение. Вот такой силы. Я спешу, скоро комендантский час. А-а-а», протянул этот администратор и свалил. Я остался под оком камеры и произнес: «Изморозь. Мой талант не активировался. Охлаждение. Снова ничего не произошло. Изморозь. Охлаждение», произнес я почти без паузы между словами. В тот же миг энергия из окружающего пространства буквально ринулась в меня, а на пару-тройку метров от меня обрушился лютый холод. Минус в том, что на несколько мгновений вокруг меня образовалась черная мгла, словно я поглотил весь свет. Когда я сумел рассмотреть округу, она уже медленно покрывалась дорожками инея и крупицами выпадающего конденсата. Вот только радиус весьма мал. С учетом, что я заметил в первый миг применения, он около 3 метров, но затем расширяется и ослабевает. Все-таки интересно, это эффект моих навыков, склонности отмороз птицы или меня еще и змей напичкал ненужными ему типами волшебства. Ну, в любом случае, умения не лишние. Теперь же настало время реального теста. Передо мной снова весил отчет. Внимание! Навык охлаждения собрал ресурс выше предела. Происходит принудительное удержание. Ресурс будет выпущен бесконтрольно через 12 часов 13 минут 28 секунд. Я опустил руки к земле, но промерзание не слепило ее в единый пласт. Так что силу не проверить. Ловкость показывать на камеры я не хотел, равно как и залп. Можно было бы покинуть эту территорию для теста в зоне подавления волшебства, но там возникало некоторое искажение. Мне же требовалось понять некоторый шаблон по умолчанию. Так что я вспомнил одно из самых простых упражнений для тренировки мышц рук. Я сложил ладони вместе и максимально напряг, словно пытаясь раздавить их друг от друга. И надо заметить, что я сумел влить в них всю имеющуюся силу, так что в какой-то момент у меня натурально треснула кожа, а затем и чешуя. Через 5 минут подобного отсчет исчез. Похоже, это означало, что я потратил излишнюю магическую энергию. На этом я успокоился. Затем я вышел из здания и тихо произнес: «Изморозь, охлаждение». Но вообще ничего не произошло. Похоже, таланты, правда, невозможно активировать на территории подавления. Однако навыки монстра и некоторые артефакты, пусть искаженно, но действовали. Первому я сам был свидетельством, так как поцарапанный палец мгновенно зажил, а заодно я мог увеличить ловкость и силу. А вот на второе я получил уже несколько намеков. Надо мной висели фонари Джоуля, которые питались маной, а кроме того я видел активацию некоторых амулетов на телах других студентов при атаке комаров. Впрочем, зоны антимаги таким грешили нередко, амулеты же зачастую в них имели некоторый запас работы, но все же становились намного слабее. Поэтому маги обычно не очень любят зоны с антимагией. Однако для обучения волшебству требуются места с повышенным количеством маны. А устроить такое куда проще, если оставить выжженные участки в округе. Концепция в целом понятная, но именно таким образом создается пробел в безопасности. А поэтому вокруг университета должно быть просто очень и очень много мер предосторожности и персонала, занятого охраной. Вот только я спокойно выбежал и вернулся. Студенты до комендантского часа так тоже могут делать практически без ограничений. Исключения есть только в виде особо охраняемых объектов, за которыми приглядывает персональная и групповая охрана. А чтобы специалисты не рассредоточивались, варваре царской и еще 13 персонам запрещено покидать университетские владения за исключением своей очередности. А это один раз в 2 недели. В прошлом году у варвары было больше шансов, но сейчас в вуз поступило 8 первокурсников из знатных родов, в том числе сразу 2 племянницы великой княжны, среди которых есть даже царевна. Иначе говоря, у вуза есть 2 отряда охраны, земельный и выездной. В этом есть своя логика. Чужаков они не хотят пускать. Исключение, студентам не запрещено охранять других студентов. Кроме того, когда-то давно, когда Государственный императорский университет дисциплин волшебства и алхимии только создавался, обучение в нем собирались сделать абсолютно равным для всех студентов. Ну, а потом часть потомков императорской семьи тоже решила получать здесь образование, и концепция полетела нафиг. Одно дело уравнять потомка магов, ставшего наследственным аристократом, и волшебника, который сам потенциально станет дворянином. Совсем другое это верхушка государственной иерархии по праву крови. Я вернулся на место, отведенное мне для сна. Конечно, спать я не собирался, мне за последнее время все реже удавалось подремать больше 2 часов в сутки. Хотя спать больше не хотелось, ощущалась некоторая потеря, все же вокруг относительно спокойная обстановка, логично отсыпаться именно сейчас. Так что я погрузился в медитацию, но постоянно пытался понять, кому вообще сдалась варвара, что ее не может защитить шкипер. Да, у нее есть амулет «Восход Сибири», но о его свойствах знает не так уж много народа. Если бы он оказался реальной причиной, С великой княжны сняли бы эту цацку и дали бы что-то иное. А Салтыков так не поступил. Последняя наследница из числа братьев и сестер текущего императора, ну, будем честными, потомков у Алексея V навалом, поэтому вряд ли есть реальный повод целиться именно в нее. Перед ней в очереди к престолу каждый рожденный ребенок Алексея VI. Насколько я понял, таких сейчас немало. Что-то я упускаю, но что? Зачем кому-то нужна эта женщина? Глава 22. Ты меня преследуешь. Возмутился объект для охраны. Работа такая, проворчал я, когда догнал стоявшую в возмущении блондинку. Я не хочу, чтобы ты записывался в тот же кружок, что и я. Продолжала повышать голос варвара. Я сохраняю оговоренную дистанцию. Так в чем проблема? Не понял я. Я хочу спокойно сидеть и вышивать, без чужого надзора. Тем более туда со мной уже ходят 3 стражницы. Ну, я тоже буду занят. Вдруг это интересно, что там делать-то? Хы, и на другие кружки за мной не ходи. Я туда уже записан. Я личность подневольная, зевнул я. Почему-то сейчас неожиданно захотелось спать. Уж слишком скучно общаться с этой девицей. И вообще, почему ты такой заросший? Так в университете запрещает свод правил. Максимум разрешенные усы, бакенбарды или аккуратная борода. Так у меня как раз 3-й вариант, снова не понял я возмущений, а мне нравятся усы, так что это сбривай, а их отращивай. Топнула ножкой блондинка и замолчала, уставившись на меня. Ну, нет же, усы у меня особо не растут, признал я. Если на птичьем острове и в последующем я подозревал, что могу посоперничать со снежными людьми в волосатости, то после линьки и омоложения поросль на лице и теле серьезно уменьшилась. Хотя волосы на голове растут достаточно быстро. Вот только обещанного навыком белки прироста скорости я особо не заметил. Найти бы способ замера характеристик и эффективности тех или иных действий. А то похоже, что я только нашел способ, как потратить некоторое время на стрижку после плотного перекуса. Хотя, возможно, что я просто не дал волосам отрасти на пороговую величину. Но опять же, в университете есть разрешенные типы причесок, а отращивать гриву я не планирую, так как монстр или человек ее сможет использовать против меня. С другой стороны, я в очередной раз отметил, что пусть мое лицо похоже на прошлое, но отличия также присутствуют. Даже без учета пропажи шрамов. «Не иди за мной, я на плавание», — соврала варвара. «Бассейн у женского кружка открывается в 12:00. Сейчас 8:32, вы даже не завтракали», — улыбнулся я. «Шашать фу, ненавижу, когда мне выкают. Мы же договорились, что ты будешь тыкать. Я на работе. Выкать входит в задание. Иначе шкипер пристроит к вам какую-то Эльзу. Хорошо, иди за мной в 15-20 шагах. Что угодно, чтобы не подпускать к себе эту стервятину», — произнесла великая княжна, снова топнула ногой и отправилась дальше. Поначалу она двигалась в сторону библиотеки, куда мне вход пока запрещен. Однако девушка прошла мимо, даже не притормозив. Она направилась уверенно мимо корпусов. 3 стражницы, что должны были следить за ней в воскресенье, сейчас выполняли свои обязанности студенток. Собрание женского клуба плавания они посетят, но в остальной день именно мне следует сопровождать варвару. До 12:00 у нее в расписании ничего не значилось, но, по мнению Салтыкова, его подопечная должна была отправиться в столовую в 8:30, после чего заняться самообразованием на веранде библиотеки. Варвару же я обнаружил несколько раньше. Я покидал столовую, когда заметил стремительный шаг мимо. Девушка явно решила скорректировать свое расписание. И вот сейчас я пытался понять, а куда она собственно топает. Вряд ли это утренняя пробежка, но идет она куда-то в самую даль. Кажется, в зону других факультетов. При этом на ней, кажется, макияж, а одета она явно не в удобную одежду или форму, а в один из разрешенных типов одежды в выходной день. Утренний сарафан. Некий аналог вечернего платья был совмещен с длинными перчатками по локоть, а на ногах туфли, которые и так высокую девушку возвысили еще сантиметров на 8. Нет, я и сам когда-то носил обувь, которая делала выше. Одна называлась ходулями, у другой огромные металлические платформы позволяли не получать лишние ожоги при миссии у вулкана. А вот для женщин обувь на высоких каблуках была куда менее специфична. Хотя среди студенток большинство все же предпочитало что-то более практичное. Впрочем, каблуки могут выступить в качестве оружия, так что я скорее одобрял, чем нет, данный тип обуви. Моя погоня за белым сарафаном и его владелицей продолжалась почти полчаса, пока мы не очутились около здания на краю леса. Мы прошли территории минимум двух факультетов. На входе висела огромная растяжка. Студенческий театральный клуб. Аромат страниц. Представляет постановку. Роман и Юлия. Именно туда я и последовал. В итоге оказался в очереди за билетами. Девушки на меня удивленно поглядывали, а некоторые даже некультурно указывали на меня своими пальцами поверх вееров. Парней среди шумной аудитории я не видел. Однако причину того, зачем Варвара направилась сюда, понять было несложно. Рядом с ней ошивалась та самая копия, которую я недавно встретил, но она изменилась. Теперь у этой девушки были длинные русые косы, на лице была какая-то театральная маска, а из одежды самая неброская вещь. Университетская форма, но не просто другого факультета, но еще и со значком кого-то из старшекурсников. Вот только поза и некоторые ужимки точно принадлежали Ане Некрасовой, девушке-топору. Получается, что мультяшка своими способностями пользуется достаточно свободно посреди антимаги. Однако требуется ли ей покидать территорию для крупных изменений своей формы, непонятно. В любом случае сейчас явно планируется побег на волю или какая-то иная подстава. Однако мое слежение за этой парочкой во время театральной постановки не привело ни к какому результату. Они просто смотрели и тихо обсуждали пьесу, которую адаптировали с британского на русский. Роман и Юлия были детьми двух конкурирующих купеческих семей, то есть максимум, что доступен немагам и простолюдинам в Российской империи. По слухам, некоторые купеческие семьи богаче иных бояр, но в спектакле этому не было уделено какого-то большого внимания. Вместо этого рассказывалась история любви между парой персонажей. Если я правильно помню, в учебниках упоминалось, что возраст у них 12-14 или около того. Парадокс в том, что в российской глубинке это стандартное время для первого брака, так что понятно, почему адаптация выбрала такое сословие, как купцы, а не перенесло их в российскую аристократию. Впрочем, я не понимаю любовь, поэтому эта пьеса мне запомнилась только малозрелищным фехтовальным поединком. Между тем Варвара и Аня все еще не поменялись местами, и после спектакля этого тоже не произошло. На плавание отправилась оригинальная княжна, а копия скрылась в толпе. Может, меня уже обманули? Не понимаю. В любом случае, я продолжил выполнять текущие дела. Во время плавания я остался на скамейке в парке напротив, ведь на территорию этого плавательного комплекса не пускали никого мужского пола. Да я особо и не рвался. Так что я ожидал, что произойдет обмен, но снова нет. Явно же Варвара. Либо Аня все же полностью продублировала ее поведение и походку. Далее был обед. Затем кружок вышивки, бальные танцы и вокал. Я посетил их пока в рамках ознакомления, которое допускалось для всех первокурсников. Весь день я пытался понять, подмена или нет, но так и не смог угадать. Возможно, коварные особы решили выработать во мне паранойю. Такое я вполне допускал. Странно, что на бальных танцах мужчин пусть и было больше, чем на вышивке, но всего на несколько человек, да и те были зрителями. Так что девушки танцевали не парные танцы, а что-то похожее на балет, но в куда более объемных одеяниях. Между тем я отметил несколько вещей. Во-первых, охрана, что следит за Варварой, делает это при помощи призывных птиц, трех воронов и двух чаек. Все птицы белые и весьма приметные, если осматривать округу достаточно долго. Силы реагирования распределены по территории около корпусов, но в остальное время подопечные ощущают свободу, которой на самом деле нет, хотя в корпусах наоборот слежение сужено до камер наблюдения. В туалетах, в раздевалках и в душевых и ванных комнатах камер нет, в бассейне есть. Там Варвара и Аня спокойно могут поменяться местами в любой момент. Однако после театральной постановки я заметил во-вторых, трое парней и девушка сменяли друг друга, но постоянно оказывались недалеко от преследуемого мной человека. Собственно, на бальных танцах они были все вместе. Артефакты и прочие геральдические знаки отличия указывали на какой-то неизвестный, но знатный клан с павлином. О павлиновых или павьих я не слышал, так что предположить точно не мог. Это было не странно, знал я только о тех, с кем сталкивался или на кого охотился. Последние, конечно, чаще, все же грачей выпускали в основном против преступников и иностранцев, а совместные мероприятия были уж очень редкими. Вот тех же Журавлевых предала одна волшебница стихии природы. В стереотипах из сказок это вполне безобидные и воздушные маги. На практике срубил дерево, а тебе волшебную палочку под ребро в отместку за растение. Примерно так и поступила скандинавская жена наследника клана. Но ладно бы одного человека, она осознанно вызвала лес, который погубил село почти в 1500 жителей. Так она покарала простолюдинов и членов клана за то, что сын прачки сорвал лепесток с волшебной розы на ее клумбе. Ну, а потом она уже затирала следы, истребляя всех свидетелей своего буйства. Конечно, это был какой-то психоз, однако сумасшедших магов принято обезвреживать, как бы ее муж не сопротивлялся этому. А клан Журавлевых тогда не был уничтожен за государственную измену только волевым решением главы, который отрекся от сына-наследника. В итоге Грачевым пришлось контактировать как со сбрендившей, но гениальной по развитию волшебницей, так с безумно ее любящим мужчиной и его дружиной. Наш отряд тогда был в резерве, так как маги природы могут призвать лес из лиан, и бессмертных грач ей легко превратят в катушки для оных. Однако отряд магов Грачевых в итоге все равно оказался именно в таком состоянии. Пока не прибыло подкрепление, пришлось вступить в бой нам и смертным наемникам. И вот честно скажу, пусть девушка была всего на третьем уровне, но ее талант позволял слишком много. Однако талант-то доступен лишь трижды в день. Как только все попытки были использованы, перебить дружину со сбрендившим мужем было куда проще. А вот девушка от потери магической энергии перестала быть противником и в итоге попала в логово монстров на отработку. До сих пор странно, что не на плаху.